на военно-морской базе в Гуантанамо определенно зашкалила. «Неужели 5 лет?» — хмуро удивился Гена, загибая пальцы. «В самом деле. Но Ленина тогда уже не вручали. С вручением ордена академика Сахарова 8-й степени ничуть не смутилась Катерина. Меня всегда поражало, что в нужный момент она оказывалась обладательницей самой неожиданной информации. До дна. Коляныч поднес Гене пивной бокал до краев, наполненный виски. «Я не пью», — отрезал Гена. Это была правда. На днях исполнялся другой юбилей. Год с тех пор, как он по настоянию врачей исключил из пищевого рациона все виды и подвиды спиртного. С этим, я думаю, и связан был бурный роман с Оленькой, не укладывавшийся ни в какие его сексуальные навыки и жизненные принципы. «Мужик ты или не мужик?» — применил Коляныч совсем уж запрещенный прием. «Ольга?» — спросила Катька, поигрывая редкими прядями на голове командира спасателей. «Мужик Гена или не мужик?» «Я не знаю», — растерялась будущая искусствоведка. Спасатели дружно и обидно захохотали. «Ему нельзя», — попробовал вступиться я. «Мне тоже было нельзя», — сообщил Коляныч. «Я дал врачу $100, теперь можно». «Смешно», — сказал. Гена побагровел, вырвал из рук искусителя бокал и выпил одним духом, не поморщившись. «Ура!» — завопила Катерина и, взяв у Арестова опустевший бокал, вылила оставшиеся капли на голову Коляночу. Потом она пришпорила розовыми пяточками своего пьяного скакуна, и тот, протяжно заржав, унес ее в соседний номер. «Ну вот что, мужики!» — нехорошим голосом начал Гена. На тот дверь постучали, и 2 официанта втащили в номер подносы с дымящимися бифштексами, обсыпанными картофельной струганиной и оливками. «Вот заказ, мистер Арестов», — доложил один из них на ломаном русском. Через час, вырвавшись из пьяных объятий спасателей, Гена от портье позвонил министру МЧС. Потом он пытался отсидеться в Кегельбане. Но группа спасателей, возвращаясь из очередного похода в осчастливленный магазинчик с сумками, набитыми бутылками, скрутила его, несмотря на яростное сопротивление, и доставила в номер. «Здоровые все-таки парни!» «Мужик ты или не мужик?» — снова подступил к нему Коляныч, уже породнившийся плечами с теплой Катькиной задницей. «Ура герою России!» Под утро, изгадив наши номера до неузнаваемости, команда ушла, унося на руках тех, кто не стоял на ногах. Вообще-то я не очень хорошо держу алкогольный удар, и поэтому слабо помню окончание юбилейных торжеств, но предполагаю, что Катерина так и уехала на Коляныче. Гена же, потерявший за год питейную форму, отрабатывавшуюся десятилетиями, отключился где-то после 4-го доказательства того, что он все-таки мужик. В былые времена с ним такого, конечно, не случилось бы. Разумеется, мы проспали все наши полеты. Когда вечером следующего дня Оленька